Спасибо тебе, Клаус, поблагодарила Вайолет, за то, что ты разгадал записку. Спасибо и тебе, солнышко, за то, что ты украла ключи от лодки. Если бы не вы двое, мы бы сейчас были в лапах у графа Олафа. Спасибо тебе, Вайолет, поблагодарил Клаус, за то, что ты придумала уловку с мятными лепешечками, чтобы оттянуть время. И спасибо тебе, солнышко, за то, что ты так удачно укусила деревянную ногу. Если бы не вы обе, мы были бы сейчас обречены. Палумс, поблагодарила солнышко. И старшие сразу поняли, что она благодарит Вайолет за изобретение сигнала бедствия, а Клауса за то, что он разобрался в атласе и привел их к гиблой пещере. Они благодарно прижались друг к другу, и на их мокрых, озабоченных лицах появилась слабая улыбка. Они были не одиноки, потому что были вместе. Не уверен, что последняя фраза и есть мораль этой истории, но Бодлерам этого показалось достаточно. Быть вместе в гуще несчастий — все равно, что иметь в своем распоряжении парусную лодку в разгар урагана. А это бодлеровские сироты считали большой удачей.